Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашем эфире мы будем говорить на очень важную тему, которая звучит так: с чего начать путь к жизни, где есть ясность, сила и опора. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Владислав Селезнев. Доброго тебе здравия, Владислав. Доброго здравия, Алексей. Хорошо, что ты появился в нашем пространстве очередной раз. Почему? Потому что ту тему, которую ты предложил, надо разбирать не только с позиции одного человека, но и с позиции разных людей, для того, чтобы можно было как-то так вот с разных сторон, посмотря, дать какие-то рекомендации. Хочу напомнить, что у нас скоро под Ростовом-на-Дону будет проходить мужской круг, где мы будем, кстати, эту тему тоже разбирать. Одна из основ будет в виде этой темы раскрываться. И поэтому мне хотелось бы тебе, как организатору мужского круга, сейчас предоставить слово для того, чтобы ты немножечко об этом круге сказал, и уже дальше мы перешли к этой теме, чтобы наш сегодняшний эфир превратился в нечто похожее на вебинар, где можно взять какую-то практику для жизни. Хорошо, благодарю. Действительно, да, хочется дать не просто рассказать про мужской круг, насколько он будет людям интересен и полезен, кому будет интересен, полезен, ну и дать практику, про которую ты говорил. И вот что касается мужских кругов, очень интересное наблюдение. Изначально, когда задумывался мужской круг, если взять его историю, да, то можно будет увидеть, а история мужских кругов началась задолго, где-то уже года 2-3, как она сейчас по матушке России идет, и несколько разных людей, которые только начинали заводить мужские круги, я с ним лично знаком. Тогда была идея именно создания некого братства, поднятия мужского духа, объединения людей. Ну и как бывает такое в нашем мире, появляется некий спектр, да, круги мужские начинают появляться новые организаторы, новые наставники, и каждый наставник что-то свое привносит. И вот если взять историю мужских кругов, продолжая ее разбирать, то сейчас на матушке России нашей есть несколько разных организаторов, которые проводят мужские круги для сплочения, такого некого братства, при этом делая акцент на физической подготовке. Кто-то делает акцент на практиках именно личностного, так сказать, роста. И когда мы вот с Алексеем начали проводить первые мужские круги, мы делали акцент на объединении людей с точки зрения общих дел. Чтобы мы не... Мужские круги – это было как точка сборки для того, чтобы мы увидели, собрались, объединившись, внутри настроили себе и пошли дальше двигаться вперед. И как показал опыт предыдущих трех мужских кругов, которые уже были проведены, результат у нас есть. Кто-то может сказать большой, кто скажет маленький, мы скажем, что результат у нас есть, есть движение вперед. И каждый мужской сбор мы стараемся сделать лучше, лучше, лучше. И сейчас мы понимаем, что запрос вот на четвертый мужской круг появляется такой, что как сделать не только объединение, да, и общие дела сложить, но и как у многих предпринимателей возникает вопрос, как лично себя внутренне настроить таким еще образом, чтобы свое дело поправить. Возможно, пока он еще не готов, да, к каким-то сразу слиянию общих дел с другими, но в эту сторону думает, но и сейчас хочет свое дело тоже поправить. И мы понимаем, что нужно будет давать знания, инструменты и для предпринимателей, которые хотят также свое дело настроить. Поэтому мы будем работать над телесным составом, тоже быть тело, физика, это у нас казачий вар, это практики именно по физическим как бы, подготовкам. Это будем работать с душевным составом, это гвозди, это дорога жизни, та практика, которая скрывает все это маски. И будут работать также над внутренними именно инструментами, такими как это славяно-русская варна, для того, чтобы вы научились команды правильно составлять и видеть людей, кто у вас в команде, чтобы правильно их расставить по ролям. И ваша эффективность, ваша команда стала намного сильнее. Ну и будем затрагивать тему предпринимательства очень глубоко и работу над тем, чтобы вы после мужского круга уж вышли заряженные, вышли с четким пониманием своих целей, себя, мирового устройства. И нашли главный вопрос для себя. Кто вы? Зачем вы здесь? И куда вам надо идти? Эти вопросы, которые очень глубокие, многие себе люди-предприниматели, и не только предприниматели, задают, когда достигают определенного уровня своего сознания. Когда вы живете на уровне только потребительском, деньги, еда, главное, чтобы у вас все это было, но когда вы за это базовые потребности закрываете, взять вот пирамиду Маслоу, вот, когда вы базовые потребности закрываете, люди начинают задаваться вопросом, а куда идет, зачем он идет, с кем он идет. И вот как раз мужские круги – это место для тех людей, которые уже задумались о том, а какой след истории не оставит, как что они передадут своим потомкам, своим детям. Помимо того, что они сейчас улучшают и улучшают свое благополучие в своей жизни, да, они еще думают о будущем. И вот таких людей по Руси достаточно много, но нет мест, где бы им бы собраться и да, видеть друг друга в глаза. Потому что они ходят в своем окружении и на них смотрят как на белую ворону, потому что он говорит про такие цели, которые для других кажутся, слушай, живите себе спокойно, зарабатывай деньги, кушай, пей и веселись, как говорится. А ты там думаешь, как что-то вокруг себя улучшить. В своем окружении, как правило, это люди белые вороны. И поговорить даже не с кем. Не то, что общее дело-то сделать. А вот мужские круги как раз это место, где мы и увидим друг друга, и поговорим, и общее дело сделаем. И вот это очень важный момент, для чего мужские круги также создаются. Поэтому это многогранный такой некий проект, мужской круг, который не только одну задачу решает, он на самом деле решает много граней, потому что мы же целостные существа. У нас есть и тело, у нас есть и душа, и дух, и с этим тоже нужно работать. У нас есть семья, есть, соответственно, свои задачи личные, на этой площади есть задачи родовые и так далее. И нужно все это уметь скомбинировать и уметь настраивать в своей жизни. Поэтому мужской круг, он многогранен. И каждый у нас 5 дней, которые мы будем, у нас будет 5 ночей, 5 полноценных дней с 19 октября по 24 октября. Каждый день мы будем идти вглубь внутрь ваших задач, вашей работы. И это будет не только практики, это будет и теоретическая работа, и практическая работа. И с душой, и с духом, и с совместными объединениями в команды. Что на выходе вы уедете туда совершенно обновленным, заряженным человеком. Вот, наверное, пока о круге это вот так коротко, если сказать, потому что его нужно прочувствовать. Мне нужно было быть те, кто был на нем один раз, они эти ощущения получив, больше их ни с кем не спутают и хотят повторить. Есть только другой момент, они хотят еще больше. Это желание человека, естественно, хочу больше, поэтому те, кто ходил один, два, три раза, они говорят, а будет ли повторение? И я говорю, повторение у нас практически в один никогда не бывает. Какая-то основная часть, может быть, у нас повторяется. Всегда добавляется что-то новое. Всегда добавляется изменение, потому что мы живой организм. Проект – это живой. Наша задача – подобрать такие ключи и практики под каждого из вас, чтобы заработал основной механизм, который мы большой запускаем. Мы же запускаем по всей Руси общее объединение проектов и создание своего, так сказать, своей народной экономики и безденежной экономики и так далее. Мы к этому подбираем ключи и в разных регионах. Смотрите, мы провели на Екатеринбурге, на Урале, Москва, Подмосковье, сейчас в Ростове, и дальше пойдем еще в другие регионы, чтобы в каждом регионе шестереночки свои закрутились, огоньки загорелись, и вся наша большая задача начала оживать. Если вы готовы присоединиться к такой, так сказать, большой, наверное, цели, миссии, наверное, даже назовем, то тогда приглашаем на мужской круг. Под этим видео будут ссылки на Telegram-бот, где вы можете подписаться. Там получите ссылку на сайт и получите ссылку на общий чат, где можете с предыдущими участниками пообщаться, по взаимодействию, задавать свои вопросы. Алексей, я, наверное, по мужскому кругу пока все. Передаю слово тебе. Я тебя не слышу. Ты сказал, когда вы выходите с круга, вы другой будете человек. На самом деле, общаясь с парнями, такими мужчинами уже взрослыми, которые опыт большой в жизни имеют, которые прошли этот самый мужской круг, я обращаю внимание, что они изменились. Вот за эти 5 дней у них произошли очень серьезные изменения. И когда ты сказал, человек – это цельная структура, так на самом деле это и есть. По сути, на кругу происходит целительство. Человек приобретает те качества, которые где-то он утерял в каких-то разных направлениях своей жизнедеятельности. И духовные, и душевные, и физические, и мыслительные. он становится цельным, он начинает на мир смотреть цельно, он выходит из каких-то вот ограничений, которые кто-то ему установил, которые он принял для себя. Поэтому, по большому счету, вот такие наши встречи – это целительские встречи, где человек избавляется от многих болезней внутренних, душевных, духовных, выкидывает из себя установки, понимает, что можно много что изменить в этом мире, и понимает, с кем менять. Он видит таких же людей. И поэтому вот когда мы общались, я для себя сделал следующий такой вывод, что очередной мужской круг будет предназначен для людей, которые ставят перед собой разные цели и задачи, но которые приходят к одному. Для предпринимателей это то, как выйти из состояния жертвы, которая, как предприниматель, он попал, исходя из того, что существует вот, в законодательстве, что происходит вокруг него и так далее. Чтобы стать более уверенным, стать более сильным, понять, куда обращаться, что с кем делать, какие-то новые идеи и так далее. То есть на мужском кругу произойдет такая перезагрузка предпринимательского направления. Для людей, которые хотят немножечко отдохнуть, развлечься, ну, хорошее настроение подняться, тоже программа подходит. Казалось бы, да, предприниматель, а здесь тот, кто отдыхает, развлекается. И для людей, которые хотят уже что-то вместе складывать, тоже программа подходит, потому что они будут видеть соратников, будут находить соратников, будут друг друга прощупывать, будут друг друга понимать. Вот как такие три направления могут совместиться? А очень просто. Вот как раз на мужском круге из-за того, что продумана очень хорошо программа и поставлена конкретная цель, что мы хотим достичь, что мы предлагаем людям, все вот эти три направления, на первый взгляд, совершенно разные, сойдутся воедино, и каждый получит то, ради чего он приезжает на мужской круг. И будут общие дела. Уверен, что дела будут общие на этом кругу. На других кругах где-то помощнее, где-то, как Прям сказал, где-то, может быть, не очень мощно, но все равно общие дела какие-то просматриваются, общие стремления просматриваются. Где-то люди оказались более готовы, где-то менее готовы. Ну, это жизнь, так бывает. Но, во всяком случае, желание что-то делать, желание уже не быть жертвой, вот на всех этих кругах хорошо у нас выстраивается. Ну и теперь давай начнем. А вот как ты думаешь, с чего начать путь к жизни, где есть ясность, сила и опора? Вот о чем здесь мы можем с тобой поговорить? Для меня это, скажу, одна из наиболее важных тем, потому что иметь силу, опору можно тогда, когда ты четко понимаешь, кто ты, где ты, и живешь без иллюзий. Не живешь с розовыми очками, потому что я в своей жизни жил с розовыми очками, и знаю, про что говорю, когда работал в сетевой компании, и мне надо было только деньги, деньги, деньги, а жизнь моя все ниже, ниже, ниже опускалась, а все долги, в долги, в долги, в долги, в долги. Я благодарен сетевому, потому что я там жену себе, как сказать, благодаря сетевому я оказался в городе, где нашел себе жену, за это отдельная благодарность. Но с точки зрения дохода и вообще организации жизни шел вниз. И когда уже спустился на самое дно до того уровня, чтобы мне пришлось отдать паспорт в залог, чтобы меня из квартиры не выгнали, и идти в минус 30 до дома. И тогда я понял, что пора из этой иллюзии выходить. И снять эти розовые очки, и начать что-то делать в жизни по-другому, раз я хочу получить другой результат. И вот я уверен, что у каждого из нас в жизни есть такие моменты, когда мы доходим до какой-то точки, наигравшись в эту иллюзию, в которую мы попали. И принимаю решение, что пора менять что-то в своей жизни. А кто-то доходит до иллюзии, когда понимает, что пора не только менять в своей жизни, пора что-то менять вообще в той стране, где он живет, в том укладе, в котором сейчас он происходит, в тех жизненных ситуациях, которые закручиваются в мире. Не мир менять. Мир-то он сам по себе у нас прекрасен. Это я говорю про то, что мы на что можем влиять. На дела, которые текущие, обстоятельства, это тоже некая иллюзия. Тут просто разные уровни. Кто-то на каком-то на своем уровне где-то может застрять. И вот выход из этой иллюзии дает что человеку? Дает первое – ясность, дает силы, дает понимание и опору, и показывает вектор новый, куда можно идти. И вот здесь такой интересный нюанс. А все ли готовы выйти из этой иллюзии? Или кому-то нравится, наоборот, в ней жить? Вот, к сожалению, не вижу ваших комментариев, но у нас будет время, когда мы будем общаться. Напишите, пожалуйста, сейчас в чат те, кто искренне может сказать, что живет ли он на самом деле в иллюзии в своей жизни, или же он объективно реальность свою видит. И вот пока вы пишете, я, скорее всего, предполагаю, что каждый пишет, я полностью вижу свою реальность. Я четко осознаю, где я живу, что я. Я осознанный человек. Мне кажется, 99% людей так напишут. А вот тут интересный момент. Действительно ли это так? Потому что когда мы находимся в иллюзии, мы четко осознаем, что мы в реальном мире. Если вот кто-то смотрел семинар Алексея Орлова по тому, по как устроен мир, то мы все вообще в иллюзии живем. Матрица некая, которая создана вверх. И можно сказать, что мы все в иллюзии живем, братцы. Такая некая иллюзия в иллюзии. И иллюзия погоняет. Вопрос. Другой ставится тоже философский. А надо ли выходить из этой иллюзии, или может в ней остаться? И вот поэтому у нас есть Алексей Орлов, который как раз поможет в этой теме разобраться. Я сейчас как задал, Виктор, а вот, наверное, ключики и важные моменты, я думаю, у Алексея как раз есть для вас, и он ими поделится. Алексей? Хорошо перевел стрелки, молодец. Да. Ну, на самом деле... Учусь у тебя. Ну, ладно, ладно, не тыкай пальцем, неприлично. Смотрите, на самом деле, если разобраться, весь наш мир иллюзорный. По многим причинам, и с точки зрения его восприятия, с точки зрения того, о чем нам рассказывают, с точки зрения того, что мы видим, с точки зрения того, как он устроен. И чем ниже уровень, тем иллюзия более вредная и более страшна, потому что она нас выводит еще в более глубокие дебри иллюзорные. И чем выше уровень понимания этого мира, иллюзорности мира, тем лучше для нас, потому что мы, зная основы этой самой иллюзии, основы этой самой виртуальщины, можем использовать это что-то на пользу, при этом служа себе самому тому, кто находится выше этих физических тел. Тот, кто на самом деле нами управляет, нас создавал, тот, кем мы на самом деле и являемся. И вот если вы понимаете это, тогда вы понимаете главную цель своей жизни. Человек, который понимает цель своей жизни, может определить, чем ему заниматься в этой жизни. Ну, к примеру, если его цель достичь какой-то там гавани по морю, да, то в этом случае, наверное, он будет какой-нибудь там корабль использовать. Если его цель перелететь на какой-то остров на самолете, ну, понятно, он будет самолетом пользоваться там, да. Если туда нельзя добраться и так, ну, пешочком, например, на велосипеде. Вот когда есть какая-то цель, то тогда складываются обстоятельства все необходимые, даются инструменты необходимые, люди появляются, или ты включаешься в какую-то команду людей, и все становится на своем месте. Вот изменить уровень высшей иллюзии, виртуальности мы не можем, потому что мы в нее сами себя встроили, когда находились еще там, ну хотя и находимся еще там. А вот, например, изменять представление иллюзии низшего уровня, пожалуйста, без проблем. Достаточно просто мусор из головы выкинуть, понять главную цель, и тогда все будет так, как нужно. Тогда человек становится и счастливым, и успешным. У него есть все необходимое для жизни. Он ни с кем не борется, потому что он самый-самый лучший. Он самый востребованный, он самый любимый. Он всегда на своем месте. И тогда он счастлив. Почему? Потому что он не тратит силы на какие-то разборки, на какие-то глупости, никому ничего не доказывает, не пытается на себя одеть чужую какую-то корону, не пытается занять чужое какое-то место. Он никому не причиняет зла, никому не причиняет вреда, и при этом ему тоже никто не причиняет вреда и зла. Вот это вот верх мудрости жизни человека. А тот, кто болтает свои иллюзии, в маленькой, которую либо сам создал, либо создал на основе какой-то другой, чужой. Неважно, религиозная это, политическая или какая-то еще другая иллюзия. Он все время будет находиться в борьбе с этим миром. и в конце концов будет воевать со всеми, в том числе и с собой. Он будет в конце концов недоволен собой. Ну вот представьте, куча друзей, и он с друзьями общается не так, как надо. Он не понимает, кто они, зачем они. Ну, вроде бы друзья, вроде бы здорово. Но вот это непонимание, неумение общаться, непонимание человека, который находится рядом с ним, либо людей, которые находятся рядом с ним, очень часто приводит его в состояние недовольства этими людьми. Он начинает им что-то высказывать, начинает с них что-то требовать, потому что эгоизм этого человека проявляется. Ну, у него нет того, что он хочет что-то, а что не может понять, не может объяснить, а все равно хочет. А что ты хочешь? Да фиг его знает, но хочу, да? Дайте мне вот это желтое там в тарелке. А что это такое? Не знаю, но у других есть, дайте мне тоже. И вот через это его гордыня начинает распирать, потому что он не получает, что хочет от жизни. Но он борется за то, чтобы что-то получить. А где он может получить, если не знает, что его? Выхватить у другого. Как вы думаете, сколько у такого человека будет друзей? Да с каждым разом все будет меньше, меньше и меньше и меньше. В конечном итоге остается один-одинешник. Как вы думаете, кому он сможет претензии предъявлять? Но в лучшем случае своему отражению в зеркале. Будет называть скотиной, сволочью, дураком, негодяем, как угодно. Естественно, вспоминая других сволочей, негодяев и так далее. Вот так вот устроен наш мир. Человек, который не ведает того, кто он, в конечном итоге разрушает мир для самого себя через разрушение этого мира для других людей. Поэтому с чего начать путь к жизни, к такой жизни, где есть и ясность, и сила, и опора? В первую очередь понять, а какая вообще цель существования этого мира? Да, пускай иллюзорного. Да, пускай в формате игры. Да, пускай в формате интересной игры, правила которой мы узнаем по ходу существования в этом мире, на этой земле. Так даже интереснее, нежели чем тебе даются все правила игры, и сразу все ходы раскрыты. Ну, какая-то игра. Ну, неинтересно. Вот. Но вот если ты познаешь этот мир, тогда и правила раскрываются. И становится понятно, кто ты. Понятно, как и другие играют. И ты превращаешься того, кто понимает, что рыдать о том, что тебе что-то не удалось в этой жизни, совершенно нет смысла. По многим-многим причинам. У тебя становится такое состояние интересное, легкости. А что рыдать-то? Да все хорошо. Даже если плохо, все равно хорошо, потому что худо без добра не бывает. И бывает худо такое, которое тебя куда-то направляет. Останавливает тебя в движении туда, куда тебе не надо идти. Ты останавливаешься и возвращаешься на свой путь через это осмысление, через осознание. Казалось бы, плохо. А почему тебе стало хорошо? Да потому что ты вернулся на путь свой, потому что ты вышел из этой глупости. Вот если так вот посходить, как некоторые говорят, философски к миру или по-мудрому, философия – это любовь мудрости переводится так, по-мудрому, то тогда в этом случае мир не становится таким плохим. Он становится всего лишь навсего местом приобретения мудрости. И вот тут-то тогда и раскрывается ясность мышления, ясность ума, скрываются какие-то новые силы, появляются какие-то опоры, которые до этого ты не видел. Почему? Да потому что ты шел по другой дороге, и этих опор на этой дороге не было. Это не твоя была дорога. А когда ты вернулся на свою дорогу, ты увидел, так вот же, вот они, куда наступать-то можно, вот за это можно зацепиться, вот сюда можно перешагнуть, а вот это вот, вот это как раз это мое. Вот они, и ясность, и опоры, и силы, чтобы двигаться. Вот почему такие встречи, которые мы проводим, они очень важны. Здесь, на этих встречах происходит уборка всякой ерундовины и глупости. Так вот, с чего начать еще раз? Путь к такой жизни. Через команду «Стоп». Остановиться. Если что-то в вашей жизни непонятно, это не говорит о том, что жизнь плохая. Это говорит о том, что вы эту жизнь пока не понимаете. Поэтому тормозните, скажите «стопоньки». Стопоньки. Что-то не туда бреду. Не туда себя веду. Осмотреться по сторонам. Поговорить с кем-то. Но не с позиции маленького ребенка, а все плохо, мне не дают того всего 5-10. Не с позиции того, что сейчас кто-то прилетит, какой-то волшебник в голубом вертолете, и сразу все сделает. Нет, а с позиции, а давай-ка теперь я какое-то дело, которое мне по зубам, по рукам, по возможностям, по силам исполню. И чтобы это дело было нужно и мне, и моей семье, и обществу, этому миру. И вот тут все как раз складывается. Ну вот, наверное, вот с этого надо начать. Говори. Да я прям задумался. Слушаю тебя и это, размышляю. Вот если взять философию, да, или образ того, что мы живем в этой иллюзии, в этой игре, и правила игры мы узнаем по ходу, это интересно. Я вот для себя когда-то это в философию взял. Может быть, не на 100%, где-то периодически вылетаю из нее. Надо же, как сказать, играть. Но стараюсь в ней пребывать. И вот тут понимаю, наверное, запрос людей, которые слушают. Те, кто уже принял это и живет в этом, для них это все очевидно и понятно. Но для тех, кто слышит и находится в ситуации, когда надо кормить семью, работа, задачи, ответственность, какие-то трудности. Достаточно бывает иногда сложно принять эту такую философию, такой образ, потому что мир сдавливает обстоятельства так, что стрессы, переживания, страхи, страх за будущее. Там сейчас у нас идет на Украине, да, знаю, все знают, что война идет. Там еще со всех сторон. И вот обычный человек, который идет только к этому пути идет, у него прямо вот этих страхов очень-очень-очень-очень много. И вот как сказал, да, сначала с команды стоп. Вот это команда стоп, да. И по факту, вот здесь хотелось бы побольше разобрать. Потому что вот зачастую часто сейчас вижу людей, ну вот таких, к сожалению, и, к счастью, наверное, в моем окружении, лично в моем окружении, таких людей очень минимум, которые в таком состоянии живут. Но я знаю, что в таком состоянии людей очень много, потому что я вижу, как комментарии, вижу, общаются и так далее. Наблюдаю за людьми. В близком окружении таких людей нету уже, а вот в дальних окружениях таких людей много. И вот тут возникает вопрос. После команды «Стоп» и осознания того, что вот все их трудности, все их проблемы в текущий момент времени – это всего лишь некий урок, который они проходят. И так получается. Это же мы, по сути, пришли сюда, вся эта иллюзия, как я примерно, как я понял, порассуждаем, если на эту тему, вся эта иллюзия была создана для того, чтобы мы набрали определенный опыт. Посмотрели разные комбинации того, как можно проживать жизнь и какие действия приводят к каким, каким результатам. То есть какие наши выборы, к чему они приведут, что по итогу будет получено, какие качества наработаем. Все сделано с точки зрения, вся наша вселенная, в которой мы сейчас живем, сделано для того, чтобы мы набрали определенный опыт разных конфигураций, связок, для того, чтобы понять, как новое создать, которое будет в других мирах, в других вселенных, потом будет реализовано. По сути, некая такая лаборатория. Я же правильно понимаю образ? Ну, в общем, да. Если мы хотим что-то исправить в том мире, откуда мы пришли сюда, в этом случае тогда нам необходимо здесь быть не нытиками, а быть людьми, которые учатся, которые, преодолевая какие-то препятствия, очень простые на самом деле препятствия-то, находят способы не просто решить, преодолеть, а находят способы, чтобы больше в них не попадать. Вот это вот первый уровень, достаточно простой, понимание, и ничего сложного здесь нет, он даже обезьянке понятен. Потому что вот эти вот все привычки, условные рефлексы, они свойственны нашему трехмерному миру. И это база. База физического начала. Ну а раз здесь физическое начало в большом количестве присутствует, и об этом, наверное, многие уже догадались, то в этом случае физическому началу свойственно бороться за свою жизнь. И вот отсюда только война, желание что-то взять больше, нежели чем тебе принадлежит. Не у всех, конечно. Но у многих пробивается, проявляется. И вот тут происходят эти вот самые неприятные торможения в развитии, в движении дальше. Мы не проходим животный уровень очень часто. Мы на нем тормозимся, остаемся. А и следующий уровень, где намного все интереснее, можно пройти, когда уже животное начало находится под управлением Вышнего. То есть, когда ты научился дрессировать свое животное, свое физическое тело с мозгом, который вот пронизывает каждое отделение вашего физического тела, то в этом случае тогда животное начало становится дрессированным, и можно вам переходить дальше в следующий уровень. Первый уровень – животное начало, второй уровень – сердечный. И вот этот сердечный уровень, он, если опережает дрессуру над животным, то в этом случае вы сваливаетесь еще в худшую проблему. Объясню. Очень часто я слышу от людей современных, вот давайте мы сейчас там сердцем обнимем весь мир, давайте мы сейчас помедитируем, любовь там подарим и так далее. Я спрашиваю, а животное начало ваше, оно уже подчинено этому всему? Оно подчиняется требованиям вышнего плана, который через сердечное вы так вот проявляете в миру, и животное служит этому. Если базы нет, то в случае тогда это домик ниф-нифа и нуф-нуфа, который разлетается при первом ветерке. И на самом деле люди, которые со мной спорят, потом почему-то вдруг оказываются в интересных ситуациях. И говорят, Алексей, ты что ли подстроил? Я говорю, да нет, я зачем? Я вас предупреждал об этом. Вы не хотели слушать. Ну, значит, Бог говорит жизненными обстоятельствами с вами. Я-то здесь при чем? Моя задача была вам сказать об этом, предупредить вас. Дальше я вас отпускаю, я вас не держу, и к вам не привязываюсь, и меня тоже отпустите. И вот, когда с летяще-парящими разговариваешь, так на всю голову, которые, вот говоришь об этом, что вы, не надрессировав свое животное начало, переходите на следующий уровень сердечный, принятие этого мира, раскрытие в этом мире, получите очень неприятности много. И на самом деле так и бывает. Человек, который только что говорил о чем-то хорошем, высоком, может вдруг ни с того совершить какой-то гадкий поступок, потому что его физическое тело захотело покушать, либо ему что-то понравилось, и оно что-то у кого-то взяло, кого-то оставило голодным. Не сложило вместе, не улучшило, а просто отняло. Животное начало не научено. Животное начало не поняло, что нужно складывать. Вот к чему приводит, когда мы, не проработав первый животный уровень, переходим сразу на уровень сердечный. И беда еще больше у тех, кто переходит на уровень осмысления, не проработав первые два уровня, животный и сердечный. Потому что осмысление в этом случае начинает работать как осмысление биоробота, побеждающего этот мир. Представляете, он и сердце не раскрыл, и не понял, что такое любовь. И животное у него, как мартышка, которая хватает все, что попадается, красивое и хорошее, что ему хочется. И, по сути дела, вот такая вот биомашина, умствующая, ведет себя как последняя смердяра, как вот некоторые говорят, там слово «смерть» ругательное, некоторые воспринимают это. Совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, чтобы меня побольше было, за это не было, но при этом сердечный уровень якобы раскрыт, и меня все обожают, любят, а этот подчиняет всех. Вот такая вот монстряна такая получается. Монстр выходит в мир, у которого три уровня не сбалансированы, не сладованы, и он жуткие вещи творит. Вот почему необходимо остановиться, сказать себе стоп, понять, кто я, для чего я, и начать последовательно работать над физическим телом, чтобы царь в голове включился, физическое тело поняло, кто в этой жизни хозяин. Потому что если работает царь в голове, который от вышнего представителем является по своей родовой нити, где совесть проявлена, то в этом случае тогда животное начало видит в нем лидера, видит того, кто является хозяином в этой жизни. А ведь всегда животное стремится подчиниться хозяину, занять позицию рядом с хозяином, если вдруг самому не получается быть хозяином. Это же выгодно, когда кто-то видит больше, знает больше, всегда поможет. Так ведь? И вот это животное, если отдает свое главенствование тому, кто на самом деле является главой, то тогда может говорить про сердечный уровень. Животное уже обучено, надрессировано, сердечный уровень можно включать. Включили сердечный уровень, теперь я понимаю других людей, я чувствую этот мир, наслаждаюсь этим миром. Но, опять же, не просто наслаждаюсь этим миром, не просто свищу и лечу над землей, а понимаю, для чего я с другими людьми взаимодействую, как я с другими людьми буду что-то делать, чтобы им помочь, себе помочь, своей семье помочь, роду своему, миру помочь. И вот тут уже включается третий уровень. И когда третий уровень также прорабатывает, включается четвертый уровень. То есть мы возвращаемся туда, куда и пришли. И тогда перед нами раскрывается мудрость, открывается вообще все, что есть в этом мире. И эта мудрость не такая, дайте-ка я сейчас философствовать буду, мудрство и лукаво. Не-не-не-не-не. Мудрость заключается в том, что вы всегда получаете тот ответ, который вам нужен, даже порой его не задавая. Просто идете по этой жизни. Почему? Потому что все уровни, как вот эта детская пирамидка, где есть стерженек и колечки разного размера на него насажены, вот так же здесь вот этот понятно, все хорошо, каждое колечко на своем месте, цельная пирамидка, мы цельные, то есть целительство с собой провели. Вот с чего надо начинать, мне кажется, путь, осознав это все. И тогда раскрывается все другое, и появляются те люди, которые нужны, появляются наставники, для кого-то учителя, кто-то сам становится со временем наставником и учителем. И все хорошо. Вот так вот. Самое главное, друзья, просто поверьте, что это возможно. И допустите это в своей жизни и начните пробовать применить те рекомендации, которые дал Алексей, в свою жизнь. И вы заметите, какие изменения начнутся. Если изменения пошли в лучшую сторону, здорово, значит, вы на верном пути. Ну, а если идет еще хуже, может быть, что-то делаете не то. Попробуйте еще раз остановиться, еще раз пересмотреть этот эфир, ну или найти еще дополнительные знания, информацию, которая позволила бы вам сделать. И вообще, вот за то, чтобы все, что вы узнаете, слышите, проверять через свой жизненный опыт. Если ваша жизнь помогает, отлично, здорово. Как еще говорили, здравомыслие, как нам передали, да, один очень мудрый человек. Здравомыслие. Послушали умных людей, использовали с этого в своей жизни, и почитали, что делали предки, как они это делали, читали веды. Если все три сходится, значит, берите инструмент в свою жизнь. Потому что если вы будете просто брать на веру, но не проверять, вы будете фанатиками, которые ходят, как говорится, светящие, парящие. У человека должны быть твердые знания внутри себя, вера внутри себя, то, что да, это именно рабочий инструмент. И для этого нужна практика. Без жизни мы в этой... Вся жизнь – наша практика. Если бы можно было бы сделать так, что просто сел в медитации, в виртуальном мире в своем все это прожил, а в этом мире ничего не сделал. Молодец, там ты опыт получил, но ты в этом мире не получил, ты снова здесь родишься. И еще раз будешь проходить и проходить. Ты делами-то ничего не сделал. Вот, поэтому у нас есть и возможность и там жить, и тут жить много где одновременно. Но раз мы здесь, в этом теле, в этом месте, значит, мы для чего-то здесь нужны. И наша задача делами показывать то, для чего мы здесь. И вот мужские круги, которые мы проводим, сейчас к ним такая ссылочка, да? Это то место, где первое, у людей уходит страх, который не дает им сдвинуться вперед, страх будущего, страх смерти, страх, что не получится и так далее. С страхами будем там прощаться. Убрать на душе обиды, претензии, которые сдерживают эти маски, личины, которые не дают пойти вперед, да, открыть себя настоящего. И этот поток силы, который идет к нам ежесекундно, не дает нам его проходить, потому что мы себя сковали, как в броне ходим все такие, знаете. Сейчас каждый мужчина ходит как неких в латах таких, от всех защищается, всех обороняется, всего боится, что ему кто-то подножку поставит, кто-то пнет и так далее. Вот там мы это все снимаем, дабы освободить силы для того, чтобы вы могли вперед двинуться-то наконец-то. И много других будет программ, связанных на работу сейчас с подсознанием. На последнем круге это добавим, и на четвертом мы будем настраивать, убирать сразу внутренние программы в подсознание, чтобы ваше, как сказать, поле заработало по-другому. И вот поэтому, если вы чувствуете отклик, ваша интуиция говорит, мне нужно оказаться на мужском круге, тогда не сомневайтесь, принимайте решение и записывайтесь. Я говорил до этого, у нас есть ограничения по местам. Мы сняли базу, я уже за нее отправил предоплату, поэтому база у нас 100% будет. Мне вчера человек спрашивал, точно будет мероприятие? Состав наставников будет меняться или нет? Я сказал, точно будет. Просто там человек с Симферополя едет, люди под это отпуск соответственно, как бы формируют и так далее. Поэтому, если у вас вы работаете, вам нужен отпуск, то точно мероприятие состоится. Уже взносы люди вносят, места уже забронили, я все считал. На текущий момент, сейчас скажу, сколько, сейчас долго открываться будет. Сентябрь, человек 16 уже с организаторами, совсем у нас место занято. То есть осталось 34 места. У нас еще месяц до того, как мы туда заезжаем. 40 мест комфортные, 10 мест будет не очень комфортные, сразу говорю. Но это тоже домик, но менее комфортные. Поэтому все, кто первый зашел, 40 человек, они получаются с данным комфортом. Это тоже учитывайте. И еще раз вернусь к тому, что если чувствуете свою внутреннюю интуицию, записывайте. Если вы понимаете, что там трудно с финансами, как-то тяжеловато, но нужно быть, также пишите, мы найдем решение. Потому что много есть вариантов, как вы можете оказаться. Главное – ваше намерение. Мы ищем этот проект, он не коммерческий. Он проект направлен на поиск и объединение людей, которые конкретных людей, не всех подряд. Тут давайте будем откровенно честны. Не всех подряд. Просто всех подряд он на улице набери, объединяемся. И тут бесплатное мероприятие, что толпа набежит. Мы ищем тех людей, которые не на словах, а на деле готовы проявлять себя. Которые внутренне по их предназначению, по их задачам, сейчас должны оказаться на том месте и в тех задачах, которые в дальнейшем планируется делаться в мужском кругах. Потому что мужской круг, народный фонд – это все в одном проекте держится, как бы державный союз, как мы сейчас назвали. Это все для возрождения нашей державы. И без кадров, а мужские круги – это кузница кадров, по сути. И народный фонд, а это фонд это как источник финансирования. Без кадров и без финансирования будет тяжеловато сделать что-то. Поэтому сейчас мужскими кругами кадры куем. Народный фонд сейчас деньги кует. А ты потом начнем складывать и уже предприятие развивать, к чему мы сейчас идем очень активно. И вот сейчас, кстати, по этому поводу у нас там много ведется переговоров по кооперации уже конкретных людей, которые на практике доказали это, проявили, и, соответственно, уже есть большой опыт. Именно то, что говорит Алексей, на практике было уже проведено и сделано с небольшими такими моментами, которые надо будет немножко доработать. Об этом тоже будем говорить. Так что, друзья, записывайте, ссылка под видео, там, куда вы можете записаться, попасть в чат-бот, оттуда же на сайт и мне в личку написать. Алексей? Вот ты сказал по поводу того, что то, что говорит Алексей, это было попробовано. Вот на самом деле, такие вопросы часто я слышу. Алексей, ты очень много даешь теории, но это все теория, где практика? И на каждом практическом семинаре, либо, может быть, на кругу, на каких-то круглых столах появляется, как правило, человек, который говорит, вот то, что рассказывает Алексей в теории, мы на самом деле пробовали в практике. И когда мы отходили от того, что рассказывает Алексей, у нас возникали проблемы. А когда мы делали примерно так, как рассказывает Алексей, ну, со своими, может быть, там, нюансами, у нас все получалось. Я уже привык к таким вот случаям, когда меня кто-то спрашивает, и тут же кто-то появляется и говорит, а мы-то пробовали, да, на самом деле, вот это все действует. А если от этого отходим, все разваливается. И я почему так стал говорить? Потому что вот недавно, ну, как месяц назад, меня пригласили в детский один лагерь, где были такие котопуськи старше 6 лет, ну, там до 12 лет, вот такие вот, самые такие активные, вот, и попросили перед ними выступить, чтобы какое-то мировоззрение наше славяно-русское вот, ну, людям дать, детям дать. Естественно, я согласился, хотя я не знал, что там за дети, какие они, как там, что устроено. Я приехал так сходу с корабля на бал, вот раз, говорю, все, поехали, давай общайся. Ну, сели в шатер, он на берегу реки, и начали общаться. Естественно, я там с ними разговаривал на том языке, который дети понимают, но давал те основы, которые даются взрослым. Очень часто взрослые их не понимают. И на второй день нашего общения у детей глаза горели. Они выходили, сами выходили, даже те, которые в первый день молчали, в центр круга и что-то говорили, включались в игру, устраивали какие-то там внутренние соревнования, которые я вот предлагал, они сразу включались. И очень это им хотелось. И я всегда задавал уточняющий вопрос, а вы что-то поняли из вчерашнего, например, либо о чем мы вот говорили вот сейчас? И оказалось, дети понимают. Оказалось, они все слышат. Вот, хотя играют, они все это слышат, и в это включены в полной мере. Меня это очень сильно порадовало. Но там был человек, который так вот настроен чисто материалистически. Вот прям материалист вот до мозга костей. И самое интересное, когда я через какое-то время спросил обратную связь, дайте мне обратную связь, что там дети, может быть, родителям что-то они рассказывали. Говорит, ну, знаешь, хорошие впечатления у детей были, они так все это уловили, все это поняли, что надо дружить, что надо не стремиться зарабатывать друг на друге. Дети поняли, дети, что не надо стремиться зарабатывать друг на друге, а складывать вместе общее дело, тогда все будет хорошо. Вот, вот потом этот материалист сказал, такого человека, как Алексей, к детям допускать нельзя. Его спросили, а почему? А потому что он рассказывает такие вещи, которые в книгах, которые я читал, отсутствуют. А у меня очень большая библиотека. На самом деле, когда я про него стал узнавать, у него вся квартира – это библиотека. Вот вообще вся квартира – библиотека. Вот спроси, там, например, процитировать Пушкина, вот такое-то произведение, вот такая-то глава, и он начнет цитировать. Что там когда-то говорил Ломоносов без проблем? Что там говорил Конфуцзи, он там скажет. Что когда там было на таком-то пленуме ЦК КПСС, он тоже скажет. И так далее. То есть химические, физические законы, вот это все, институтская программа, вот от него отскакивает, как от гуся вода. Он все это знает. И спросили, ладно, хорошо, а ты считаешь, что древние знания, они где-то вот в книге какой-то сейчас написаны, которые у тебя есть? Какие древние знания? Ну как, знания наших великомудрых предков. О каких предках говорите? Мы жили там в лесу, молились к лесу там когда-то, да, то не такие. То есть знания, в кавычках, информация, точнее сказать, которая в нем была заложена и которую он в себя засунул благодаря этим книгам, мешает ему понять о том, что есть на самом деле. Доходил тоже до смешного момента, когда... например, там художница была, она говорит, вот я рисую вот так, это, а он спрашивает, а где это написано? Говорит, что написано? Ну вот, что надо вот так делать. Говорит, я просто это чувствую, так рисую, я художница. Нет, это должно быть описано, иначе вы делаете неправильно. А я в разговоре с художницей говорю, хорошо, а ты можешь написать маленькую брошюрку, описать то, что ты делаешь? Ну, это же записано теперь будет. И сказать, а вот брошюрочка такая есть, вот там это описано. И тогда этот вопрос снимется сам с собой. Человек скажет, а, написано? Ну тогда да, тогда все верно. То есть у человека перекрыто вообще вот мировоззрение с точки зрения восприятия этого мира. Он строится на мировоззрении, которое где-то почерпнул, даже не догадываясь о том, что написанные книги могут быть ошибочными. Он даже не позволяет себе предположить, что написанное – это не всегда мудрость. Написано это что-то зафиксированное. Да, есть научные работы, да, есть исторические работы, но ведь даже в научных работах, как сегодняшние ученые говорят, в древних каких-то старинных работах было много ошибок. Но на тех же ошибках, записанных в книгах, учились другие люди, и он, в частности, тоже учился. И вот эта закостенелость ума, закостенелость мировоззрения мешает человеку понимать очень часто то, как надо жить. Не по книгам, а как жить реально. И поэтому, когда сказал, Алексея нельзя к детям допускать, его спросили, а что плохого он сказал? Только то, что ты это нигде не читал? А давай по-другому. А вот что Алексей к чему призывает детей? К чему призывает взрослых? Это плохое? Ну нет, это неплохое, но он же употребляет такие термины, которые в науке не описаны. Ну хорошо, а как это вредит? Ну это же не научно. Ну хорошо, а помогает людям? Ну, наверное, да. А почему тогда нельзя допускать? Вот это закостенелость, это ужасное явление. Поэтому с чего еще можно начать путь? Когда вы скажете себе «стоп», когда вы посмотрите на этот мир и поймете, кто вы в этом мире, что вы даете в этот мир, как проявляется ваш мир, да, это первое, вот после вот этого всего, что вы должны сделать, остановиться, вот это все понять и задать вопрос, а все ли написанное правда? А не сидят ли во мне занозы, которые мне мешают жить, которые мне мешают воспринимать мир, какой он есть? Потому что если, как тот человек, закостенелый, не воспринимает никакую информацию, которая не записана где-то, то он вот так вот себя ограничил, и он не способен воспринимать мир, какой он есть. Он теряет счастье, он теряет радость, он теряет много чего. Мало того, он как ученый теряет возможность что-либо раскрывать в этом мире. Вдруг, найдя что-то такое, что еще не описано, это описать. Нет, я не буду это описывать, это не написано, потому что. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот такой подход, он очень часто мешает людям такого склада ума открывать что-то новое в мире, становиться величайшими людьми. А когда человек воспринимает мир, какой он есть, даже если не описано, он становится исследователем, и это исследование раскрывает при помощи науки, тем самым обогащая себя, обогащая науку и делая пользу этому миру. Вот что там начать. Уберите шоры, уберите занозы. Не получается самим? Ну, приходите, поможем. Это уже процесс такой налаженный, уже не первый мужской круг, да и женские круги тоже показали, что именно так. Не можешь сам справиться? Приходи к товарищу, другу, знакомому, только тому, кто чем-то обладает, таким, чего у тебя, например, нет. И все решится, все случится. Вот это имейте в виду. Продолжай. Вот, кстати, хотел добавить, какое время? 22:22 у меня. Интересно. Буквально пару часов назад у меня было занятие, проводил. У нас после практически каждого мужского круга есть те мужчины, которые хотят еще пойти глубже в работу над собой. И для этого у нас есть определенная программа, которую сейчас мы с Алексеем вдвоем решили проводить. Вот я сейчас свою часть отправил, следующее занятие как будет у Алексея. Так вот, я спрашиваю, ребят, какие изменения? У них сейчас последние как раз недели они отрабатывали страхи. Большое количество, как оказалось, у кого-то больше, у кого-то меньше, ну, много. И он говорит, двое четко подтвердили. Он говорит, на этой неделе, когда проверки приходят, когда раньше я там боялся что-то сказать своим коллеге на работе, своему соседу, который пытался участок отжать. Говорит, мы четко отстояли свои границы, без каких-либо страхов внутри, при этом без внутренней злобы, агрессии, то есть без каких-то отрицательных чувств внутри. Мы четко дали понять свою территорию и, соответственно, с легкой душой пошли дальше заниматься своими делами. И все было гармонично. Хотя до этого, говорит, были скандалы, были ругани, дискомфорты и так далее. Это пример тому, что меняться может каждый, если на то есть ваше желание. Если желания нет, вам приятнее искать отговорки, почему я не могу повлиять на свою жизнь, почему я не могу улучшить свое здоровье, почему я не могу поменять отношение свое к другим людям или отношение других людей к себе, почему я не могу в мире что-то поменять в своей стране, чтобы не наезжали всякие разные и тому подобное, и какое правительство говно и тому подобное. Вот если вам это выгодно сидеть, а у вас на это есть выгода на самом деле, вторичная выгода, потому что если вы скажете, так я же хозяин своей жизни, так вам придется взять ответственность за себя. Представляете, какая важная задача-то? Это же делать придется, нужно будет, это же не... Все, хватит, придется перестать кого-то обвинять, взять на себя ответственность. Вот вчера тоже было занятие, у меня еще как бы клуб провожу, и вчера в клубе Паша говорит, Владислав, ты, говорит, тот человек, который сказал, что вы в жизни можете сами творить. У нас всю жизнь, а он просто человек, 32 года в армии служил. Я 36 живу, а он 32 года в армии. Говорит, нам всю жизнь говорили, что от вас ничего не зависит, вы ничего сами не можете делать и так далее. То есть в программу вписывали в голову. А сейчас ты говоришь, ну вот, да, когда он первый раз начали общаться, он говорит, что от вас, от тебя все зависит. Все зависит от тебя. Весь твой мир от тебя зависит. Представьте, насколько эта парадигма меняется. Да весь мир ваш становится, встает буквально с ног на голову. А для этого нужно же решиться. А для этого же нужно желание иметь. Для этого нужно не струсить, как говорится, да, и через этот страх пойти. А кто туда готов пойти? Давайте будем откровенны и честными. Кто сейчас готов пойти в эти изменения? Напишите в чат. Я готов. И объясните, почему вы готовы. А вот те, кому выгоднее сидеть и всю жизнь жаловаться и говорить, да они ерундой занимаются, они там деньги зарабатывают, да, все это фигня, это да-да-да-да-да, они ищут отговорки. Браво, что можно сказать, браво, вы большие молодцы. Вы отыгрываете роль в этой нашей большой иллюзии, роль того, как сказать, этого по-современному, как говорят, хейтеры, да? А, роли хейтера, то есть. Как пройти, как пройдет жизнь хейтера? Потому что у вас, как сказать, уровень игры. Как пройдет жизнь хейтера? Когда вы мерно смените, потом зафиксируете результат. В следующей жизни будете в противоположности, они будут вас хейтерить. Вот. Это с точки зрения персонажа, какого вы выбрали в этой жизни. Ну что, я думаю, нам пора на вопросы поотвечать, скорее всего, да? Время уже час проходит, а мы еще на вопросы не отвечали. А я смотрю, здесь вопросов нету, потому что люди, судя по всему, согласны с тем, потому что... Да нет, я думаю, что согласны. Вот Александр написал, готов выйти из этой ситуации, из иллюзии. Живу в 60% иллюзии. Да, вот, есть люди, честно, готовые что? Выйти. То есть вот таких вот прям вот вопросов я не вижу, чтобы... Да. Отдайте, пожалуйста, вот ответ, как там, где находится там сберкасса, да, или там библиотека. Таких вопросов нет. Ай, жалко. Как этому история Сократа, когда ему задавали вопросы. Слышал про такую историю про Сократа? Да про Сократа много что рассказывает. Что конкретно? Ну вот, когда он любил, когда ему задают очень мудрые вопросы. По одной из легенд, у Сократа, когда ему задавали вопросы, на которые он не знал ответа, к нему подключался какая-то сущность более высшего порядка. Когда она, и она давала ему, по сути, эти знания, чтобы он ответил на этот вопрос. И в этот момент он испытывал чувство такой любви, радости, ну, такой приподнятые чувства, потому что такая была сущность рядом. И он прям искал тех людей, которые бы задали бы такие сложные вопросы. А когда задавали обычные вопросы, ему было скучно отвечать, потому что сущность это не приходила. И вот он искал тех, кто задал бы ему такие интересные вопросы. И вот сейчас тоже сижу и жду. А какой интересный вопрос? Задайте ко мне, задайте нам интересный вопрос. Сейчас давайте порассуждаем. А их нету. Ну ладно. Ну и ты ждешь, что кто-то тебе задаст какой-то серьезный вопрос для того, чтобы тебе стало хорошо, что ли, в этой жизни? Как Сократу? Да мне так хорошо. Да нет, мне так хорошо. Просто так. Что ты дождешь? Что ты ждешь-то? Давай, подсказку. Давай я подсказку тебе прямо сейчас дам. Подсказка следующая. С чего начать? Перестать ожидать. Многие люди... Это очень мудро. Да, многие люди, когда куда-то приходят, они начинают накладывать свои лекала по тому, а как должно происходить. И я наблюдал, опять же, на мужских кругах наших, вот и на этих сборах, очень интересную ситуацию. Приходит человек, который видно, что он что-то ожидает. Ну как, ну Алексей Орлов там, Владислав там присутствует, кто-то там еще присутствует, да. Вот реклама такая была, или там вот такой ролик я видел, вот так вот. Там вопрос такой поднимался. Вот я пришел конкретно вот для этого вопроса, чтобы, вот вернее, из-за этого вопроса, чтобы получить ответ. А это тут какой-то такой бородатый дядька, он что-то раз и выворачивает по-другому. Ёлки-палки. Но я же из-за другого пришел. А тут получается-то, что я вот пришел, а он не дает ответа. Хотя я же как раз из-за этого, ну дай мне ответ. Или у нас был случай, когда один из организаторов на мужском кругу подошел ко мне, не будем пальцем показывать ни на кого, подошел ко мне и сказал, как-то странно все идет, как-то это не идет так, оно должно по-другому, уже должно все сложиться, уже так это, а оно вот как-то вот не идет. И ответ простой. Да ты не ожидай. Будет так, как должно быть, а не так, как тебе хочется. Как должно быть для каждого пришедшего человека здесь, сюда, на этот круг в это время, должно произойти то, что должно произойти. И выйдет так, как должно выйти. И поэтому вот эти вот споры у костра, и поэтому вот эти вот непонимания, и поэтому какие-то задумки, когда начинает голова кипеть, они не просто так происходят. Если человек что-то ждет конкретно, это говорит, либо он величайший мудрец, который знает будущее, и он пришел, чтобы быть участником этого будущего, такого, как он уже это предвидел, либо это величайший глупец, который ожидает от мира то, что ему необходимо, как ему кажется. Но самое смешное, что он без этого необходимого очень легко обходится. Он как прохожий. Вы прохожий, да, ну вот проходите мимо из этой же серии. Он ждал, ждал, ждал, ждал то, что должно что-то случиться. Его расстраивает, когда это не случается. А потом он в величайшем удивлении о том, что случилось совсем не так, как должно было случиться. Ну, это классно случилось. Так зачем тогда ждать-то? Вы приходите, если вы приходите учиться, так учитесь. Приходите познавать, так познавайте. А если вы ожидаете, что должны сказать сначала вам вот так, потом вот так, потом вот так, вопрос, а чего пришли? Вы и так все это уже знаете. Для чего? Чтобы убедиться, что вы крутой? Чтобы убедиться, что вы все знающие, вам сказали, вы знаете, и я по вашему лекалу все вот так сделаю. Ну, либо другой вариант. Ожидание того, что должно как-то это происходить, мешает человеку это понять. Вот есть такая величайшая притча, на мой взгляд, когда мужичок идет по горной тропе и говорит, эх, если бы сейчас бы передо мной явился Бог, я бы доверился, я бы чудеса творил, я бы был его наставником, вернее, не его наставником, а его последователем, и был бы наставником для других людей. И вдруг срывается, летит как-то там под гору, хватит, за что-то зацепился такой, смотрит, дерево наклонено, он зацепился, висит и кричит, о, Бог, спаси меня. И раз так это что-то, такой звук, так я спасаю тебя, давай я тебя держу, руки отпусти. Как я отпущу руки? Я же упаду. Подожди, ты меня звал, я откликнулся. Я тебе руки подставил. Ну, ты отпусти ветку-то, я тебя удержу. Ты что, я сумасшедший, что ли? Вот из этой же серии, да? Вот. Либо другая такая интересная притча, когда дядька сидит, чай пьет, вдруг там в окошко тюк-тюк-тюк, срочно покидаем этого селения, срочно эвакуируемся, там наводнение начинается. Ну, наверное, многие слышали. Он, не-не, меня Бог спасет. Потом, значит, смотрит, вода начинает прибывать, он на стол залезает, там кто-то мимо там уже проплывает на лодке, говорит, скорее давай в лодку прыгай, скорее, вода, видишь, поднимается, уже там поднялась до уровня окна. Не-не, меня Бог спасет. Вода дальше прибывает, он уже на крышу залез, вертолет уже там наверху, давай, залезай, вот тебе лестница, давай. Не-не, меня Бог спасет. Ну, в конечном итоге вертолет улетел, вода накрыла, он помер. А потом, когда очухивается уже в том месте, где физического тела нет, и смотрит, сидит перед ним такой дядька бородатый, говорит, ну и чё ты? Чё помер-то? Так я ждал, что ты меня спасешь, ты же Бог. Ёлки-палки, я тебе посылал посыльного, который тебе стучал. Я тебе посылал лодку, чтобы тебе... Я тебе вертолет уже послал. Что я должен был еще сделать? Вот из этой же серии. Мы все время... Да, Александр пишет, да, трудно ветку отпустить. Александр, так и есть. Ну так вот, мы часто ждем то, что должно произойти именно так по этому сценарию и отпихиваем другие сценарии, которые нам свыше предусмотрены для прохождения. Тем самым мы и дальше не двигаемся и деградируем. Превращаемся в психопатов, то есть психика наша опускается до уровня, остается на уровне маленького ребенка. Вот и все. Скажите, польза есть от этого? Нет. Поэтому я такую установку вам даю. Не ждите ничего от жизни, делайте в жизни, принимайте жизнь, какая есть. То есть остановитесь, осмотритесь, поймите и ничего не ждите. Как это еще, помните, грузинский фильм или армянский фильм, кажется, да? Когда там это, ух ты, говорящая рыба, вот из этой же серии. Когда там он сказал, мой дед или отец там говорил так, сделал добро, брось его в воду. Не жди ответа добра. Не надо ждать ответа добра. Иначе, если ты ждешь ответа добра, ты тогда эгоист и тогда стяжатель, в плохом смысле этого слова, который хочет, чтобы ему за добро дали что-то. Когда ты сделал добро и держишь в голове, я сделал добро, ты ждешь как минимум, что тебя кто-то похвалит, какой ты молодец, какая ты молодица. Добро сделала, ух ты, либо кто-то тебе мороженое подарит, либо кто-то тебе денежку даст. И что получается? Ты продаешь свое добро. Ты всего лишь навсего эгоист, глупый, бестолковый эгоист, Ага, ты делаешь добро, отдаешь добро в мир, то в этом случае, ничего не ожидая взамен, ты делаешь мир лучше. В конечном итоге, что будет в этом мире? Мир станет лучше, и тебе же станет лучше. Вот если вы вот эти вот рекомендации, которые мы сегодня вам выдавали, начнете в своей жизни применять, вы станете величайшим человеком на своем месте, в свое время, занимающим своим делом, дарящим в этот мир добро, не ожидающим возмездия за добро в каком-то материальном смысле либо похвале, тем самым вы просто будете проявлять себя взрослым, ответственным человеком, которого все любят, которого уважают, у которого любые дела, за которые он берется, спорятся, потому что он идет по своей стезе. Значит, дела, встречающие на его пути, это его. И люди, те, которые должны встретиться, это будут его друзья, его соратники, его содеи, как хотите называйте. Вот это важно понять. Включитесь в это дело, поймете это, начнете применять, использовать, все у вас будет хорошо. Ну а нет, ну значит детский сад, штаны на лямках, в десятый раз. Так что вот так вот. Ну что, я думаю, что мы сегодняшнюю тему достаточно хорошо раскрыли. Надо подводить итог нашей сегодняшней встречи. Согласен. Согласен. Потому что тема достаточно очень глубокая, и здесь каждый сделает свои выводы. Для кого-то эти слова казались ключевыми в жизни, и, возможно, они сейчас запустят изменения в вашей жизни. Если вы их пустите внутри себя и дадите им возможность внутри, как сказать, прорасти, услышать их. Ну а для кого это было просто как в одно ухо влетело, в другое вылетело, значит, такова тоже задача и такова судьба. Поэтому для тех, для кого эти слова не просто слова или пустышка, а действительно ключики для их жизни, тех, кто искал такие ключики и ищет, приходите на мужской круг, там будет еще больше, и там будут те, кто такие же, как вы, те, кто в поиске ответов, те, кто в поиске своих братьев, своего окружения, своих единомышленников, соратников. И те, кто уже наконец-то решился идти в новую жизнь, где нет такого, чтобы только себе, а где были мы, где была общая цель, общее братство и общая, как сказать, страна, держава. Поэтому приглашаем и ждем вас. И в заключение Азм Есмь написал: цели ясны, задачи определены, за работу, товарищ. Ну вот на этой очень доброй, очень правильной мысли я сегодня хочу закончить наш, на мой взгляд, замечательный эфир, который происходил по современному летоисчислению 16 сентября 2025 года, вторник. Назывался он «С чего начать путь к жизни, где есть ясность, сила и опора». Ведущий Алексей Орлов, участник, ведущий Владислав Селезнев, участник за пультом Алексей Щербаков, Светлана Большакова следила за чатом. И такой легкий у нас, интересный, на мой взгляд, простой понимание эфир, который, если вот, принять все, что было сказано, и к себе вот это приложить, приведет к очень большим изменениям и к изменениям не только в вашей жизни, но и в жизни вашей семьи и вашего общества. Потому что только человек, идущий по своей стезе, по своему пути, получает то, что предназначено ему, и при этом он не является вором, татем, негодяем, паразитом, хватающим чужое. Часто спрашивают, как жить в счастье, в радости и достатке в мире? Да иди по своему пути, делай то, что тебе предназначено. Ты не возьмешь чужое, никого не ограбишь и принесешь счастье, потому что будешь заниматься своим делом. И счастье это будет не только тебе, а всему этому миру. На сем я с вами прощаюсь. Благодарю всех, кто поддержит Народное Славянское радио. Желаю каждому мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добром. Вы смотрите Народное Славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.